Трудно передать, что это был за ветер. Он дул одновременно со всех сторон и сметал все, что попадалось на пути. Он развеял снег и поднял вилки так высоко, что они повисли в небе, как звезды. Стало очень холодно. Я взглянул на пана Кляксу и в первую секунду даже не узнал его. Он превратился в снежную бабу и весело распевал: «Едет, едет Дед Мороз, тянет снег целый воз!» Я решил, что пан Клякса отморозил себе ум и дал ему подержать чайник, как грелку. Снег растаял, стало тепло, и пан Клякса расцвел. Сначала у него появились почки, потом листья, а потом он весь с головы до ног покрылся цветами. Он срывал их с себя, громко чавкая, ел и во все горло распевал: «Вот когда я съем все это, превратится осень в лето». Но хорошего настроения хватило ненадолго. Пчелы, привлеченные цветами, окружили пана Кляксу со всех сторон, а одна даже ужалила его. Пан Клякса ахал и охал, а из глаз у него текли густые капли меда. Недолго думая, я схватил четвертый стакан с градом. Град был похож на крупную дробь. Я высыпал град на ладонь и стал натирать им лицо пана Кляксы. Ему сразу полегчало. В это время эмалированный чайник в небе повернулся закопченным дном к низу. Наступила темнота. Только серебряные вилки ярко мерцали. Тогда я вынул из пятого стакана молнию, выпрямил ее как свечку и воткнул в землю. Молния давала столько света, что было видно, как днем. «Я хочу есть!» — вдруг капризно произнес пан Клякса. «У меня ничего не было, кроме стакана с громом». «Отлично!» — воскликнул пан Клякса. «Нет ничего вкуснее грома. Подай-ка сюда!» Я достал гром и подал пану Кляксе. Это был большой красный шар, похожий на гранат. Пан Клякса достал из кармана перочинный ножик, снял с грома кожуру, разделил на дольки и, причмокивая языком, съел. Вдруг раздался страшный грохот. Пан Клякса взорвался и разлетелся на мелкие кусочки. Каждый из них превратился в самостоятельного пана Кляксу. Они очень весело приплясывали на траве и смеялись тоненькими голосами. Я взял одного из них, положил седьмой стакан и отнес в академию. Вдруг, откуда ни возьмись, с громкими воплями в форточку влетели серебряные вилки и стали отнимать у меня пана Кляксу. Я изловчился, поставил стакан в буфет и захлопнул дверцу. Тут я и проснулся. Перед собой я увидел настоящего, живого пана Кляксу. Он рассматривал мое сонное зеркальце и, теребя бровь, приговаривал: «Сон про семь стаканов. Любопытно. Сон про семь стаканов. Ну и ну».